Он начинает поднимать руку, ту, в которой держит пачку красного крица, уже почти пустую, и в последний момент пытается спрятать ее, но слишком поздно. Пачка лакрицы, бычий глаз, падает на дорожку. Сэм, маленькая белая тень уже, теперь никогда не попробует красной лакрицы. Человек тянет к себе и скручивает его, как рыбак форель. Его очень сильная рука, будто тисками сжал руку Сэма. Ему больно, он начинает плакать. Солнце еще не село, трава все еще зеленеет. Но внезапно все вокруг как бы удаляется и становится ничем иным, как жестоким миражем, которые на какие-то мгновения ему позволили поверить. В дыхании этого человека чувствуется запах сенсена. «У меня из-за этого неприятности, сэр?» — спрашивает мальчик, надеясь всем своим существом, что человек скажет «нет». «Да», — говорит мужчина, — «да, очень большие неприятности. И если ты, сынок, хочешь избежать их, ты должен полностью выполнить то, что я тебе говорю. Тебе понятно?» Сэм потерял дар речи. Он никогда не испытывал такого страха. Он только смотрит на этого человека широко открытыми глазами, полными слез. Человек трясет его. «Ты понимаешь или нет?» «Да», — вырывается у Сэма. И он испытывает почти невыносимую тяжесть в мочевом пузыре. «Давай-ка я поточнее расскажу тебе, кто я такой», — говорит человек, дыхнув ему в лицо с запахом сенсена. «Я полицейский из библиотеки на Бриш-авеню. И моя работа — накапывать тех мальчиков и девочек, которые возвращают книги с опозданием». Сэм, маленькая белая тень, еще сильнее расплакался. «У меня есть деньги», — прорывается у него сквозь рыдание. «У меня 95 центов, вот они, можете взять все эти деньги». Он пытается вытащить из кармана мелочь. Но в этот момент полицейский в библиотеке оборачивается, его широкое лицо неожиданно заостряется, вытягивается, превращается в морду лисы или волка, которому удалось залезть в курятник, но которые вдруг почуяли опасность. «Пойдем-ка», — говорит он, и сталкивает Сэма с дорожки и тащит в густые заросли кустарника, растущего вдоль библиотечного здания. «Когда полицейский велит тебе идти, ты должен идти». Здесь темно, темно и мрачно. В воздухе стоит едкий запах можжевельника. Земля совсем темная от мульчи. Здесь Сэм не удержался и громко расплакался. «Помолчи!» — ворчит полицейский из библиотеки и хорошенько встряхивает Сэма. От этого у Сэма больно заломило кости, зашумело в голове, и вот они уже пробрались к небольшому местечку, расчищенному от кустарника. Это небольшое углубление в зарослях, где валяются растоптанные ягоды можжевельника и оборванные листья папоротника. И Сэм понимает, что это не просто место, знакомое полицейскому из библиотеки. Это место его детище. «Помолчи! Иначе тебе не отделаться одним штрафом. Я должен буду вызвать твою мать и рассказать ей, как отвратительно ты себя вел. Ты хочешь этого?» «Нет», — продолжал плакать Сэм, — «я заплачу штраф, я заплачу штраф. Только, пожалуйста, сэр, не бейте меня». Но полицейский из библиотеки ничего не желал слышать. «Приставь руки повыше к стене, расставь ноги, ну-ка, быстро!» Все еще рыдая, в ужасе от того, что мама может узнать, что он натворил нечто недостойное подобного наказания, Сэм, маленькая белая тень, делает то, что от него требует полицейский из библиотеки. Красная кирпичная кладка освежает, она прохладна из-за тени от кустов, которая падает на эту сторону здания, принимая неуклюжие, бесформенные очертания. Его взгляд падает на узкое окошко, расположенное на уровне земли. За этим окошком находятся котельные библиотеки. Над гигантским паровым котлом свисают электрические лампы, затененные круглыми кусками жести, словно шляпами от солнца, которые носят китайцы. Трубы бросают тень, напоминающую причудливо зловещие очертания спрута. Он видит сторожа, который стоит в дальнем конце котельной, спиной к окну. Он считает показания приборов и заносит их в специальную папку для бумаг. Полицейский из библиотеки стягивает Сэма брюки, а вместе с ними и трусы. Сэм поеживается от холода. «Спокойно!» — выпаливает полицейский в библиотеке. «Не двигаться! Вот только заплатишь штраф, детка, и все, и никто ничего не узнает!» Он чувствует тяжелое прикосновение к своим ягодицам, чего-то массивного и горячего. Сэм пытается вырваться. «Спокойно!» — говорит полицейский из библиотеки. Теперь он дышит еще тяжелее. Сэм ощущает его горячее, прерывистое дыхание на левом плече и чувствует запах сенсена. Теперь он полностью охвачен ужасом. И не только ужасом, но и чувством стыда. Его затащили туда, где потемнее, а теперь силой заставляют принять неизвестное ему странное наказание. И все потому, что он не сумел вовремя сдать книгу «Черная стрела». Если б он знал, если б он только знал, что уплата штрафа может потребовать таких больших...